Энн Эпплбаум. «Железный занавес». Подавление Восточной Европы. 1944-1956. Читает Константин Корольков. Эта книга посвящена тем гражданам Восточной Европы, которые отказались жить по лжи. Утрату свободы, тирания, унижение, голод — все это проще было бы переносить, если бы их не принуждали называть свободой, справедливостью, народным благом. Ложь, которая по самой своей природе предвзята и приходящая, изобличает себя всякий раз, когда сталкивается с фактами, отстаивающими истину. Но в нашей ситуации все средства выявления истины были надолго конфискованы полицией. Александр Ватт, «Мой век», 1977 год. Человек не обязан всем этим мистификациям верить, однако он должен вести себя так, словно верит им, по крайней мере молча сохранять толерантность. Уже хотя бы поэтому человек вынужден жить во лжи. Вацлав Гавел. «Сила бессильных», 1978 год. Введение. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города с населением в этих регионах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному, а во многих случаях возрастающему контролю Москвы. Уинстон Черчилль, речь в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946. Среди многих других признаков, 1945 год был отмечен невиданной за всю европейскую историю миграцией населения. По всему континенту сотни тысяч людей возвращались из заточения в Советском Союзе, с принудительных работ в Германии, из концентрационных лагерей, лагерей для военнопленных, всевозможных убежищ и потайных мест. Автодороги, пешеходные тропы, грузовики и поезда были переполнены потрепанными, голодными, немытыми людьми. Особенно ужасающе выглядели железнодорожные станции. Истощенные матери, больные дети, а иногда и целые семейства на многие дни устраивались на грязном цементном полу, дожидаясь следующего поезда. Им грозили неминуемые голод и болезни. Но в Лодзе, в центральной Польше, группа женщин решила не допустить расширения трагедии. Сплотившись вокруг бывших членов Польской лиги женщин, благотворительной и патриотической организации, основанной в 1913 году, они взялись за работу. На железнодорожном вокзале Лодзи активистки открыли приют для матерей с детьми, обеспечивая их горячей пищей, лекарствами, одеялами, а также помощью волонтеров и медсестер. Весной 1945 года побудительные мотивы этих женщин-активисток оставались такими же, какими они могли бы быть в 1925 или 1935. Им пришлось стать очевидцами социального бедствия. Они решили объединить усилия, чтобы помочь страждущим. Никто не просил их об этом, им не приказывали и не предлагали деньги. Янина Суска, которой в момент нашей встречи было почти 90 лет, рассказывала, что, по ее воспоминаниям, происходившее тогда в Лодзе абсолютно не касалось политики. За эту благотворительную работу ничего не платили, просто те, кто находил свободную минуту, сами шли к нам на помощь. Лига женщин в Лодзе, поддерживая попавших в беду странников войны, не ставила перед собой политических задач. Прошло 5 лет. К 1950 году Польская лига женщин превратилась в совершенно другую организацию. У нее появилась штаб-квартира в Варшаве. Ею управлял централизованный общенациональный орган, который имел и применял право распускать местные отделения, не подчиняющиеся указаниям сверху. Изольда Ковальска-Кирилюк, генеральный секретарь Лиги, видела первейшие задачи своей организации отнюдь не в благотворительности или воспитании патриотизма. Она трактовала их политически и идеологически. «Нам необходимо углублять организационную работу и мобилизовать широкие массы активных женщин, обучая и воспитывая их как сознательных активисток-общественниц. Ежедневно мы должны повышать уровень сознательности женщин, внося вклад в великое дело социального преобразования народной Польши в социалистическую Польшу». Лига также проводила общенациональные съезды. На одном из них, состоявшемся в 1951 году, ее вице-президент София Васильковска прямолинейно изложила политическую программу организации. Основной уставной формой деятельности Лиги выступает образовательная и просветительская работа, направленная на повышение сознательности женщин и мобилизацию их усилий ради всестороннего выполнения шестилетнего плана. Иначе говоря, к 1950 году Польская Лига Женщин превратилась в женскую секцию коммунистической партии. В своем новом качестве она вдохновляла женщин следовать партийной линии во внутриполитических и международных вопросах. Она призывала своих сторонниц выходить на первомайские парады и обличать западный империализм. Она формировала команды агитаторов, которых на специальных курсах обучали тому, как нести послание партии в массы. Женщины, которым все это не нравилось, например, те, кто отказывался выходить на демонстрации или отмечать день рождения Сталина, исключались из рядов Лиги или покидали ее сами. Среди оставшихся больше не было волонтеров. Это были бюрократки, обслуживающие интересы государства и коммунистической партии. Прошло всего 5 лет, но за эти годы Польская Лига Женщин и множество других общественных организаций пережили полнейшее перерождение. Что же случилось? Чем были обусловлены эти изменения? И почему народ согласился с ними? Идея этой книги в том, чтобы ответить на эти вопросы. Хотя термин «тоталитарный» чаще всего использовали для описания нацистской Германии или сталинского Советского Союза, впервые понятие «тоталитаризму» вошло в интеллектуальный оборот в контексте итальянского фашизма. Бенито Муссолини с энтузиазмом воспринял слово, придуманное одним из критиков его режима, и в одной из своих речей предложил формулировку, до сих пор остающуюся наилучшим его определением. «Все внутри государства, ничего вне государства и ничего против государства». Строго говоря, тоталитарным называют режим, который упраздняет все институты, за исключением тех, которые санкционированы официально. При тоталитарном режиме, таким образом, есть одна политическая партия, одна образовательная система, одно кредо в искусстве, одна централизованная плановая экономика, одно направление СМИ и один моральный кодекс. В тоталитарном государстве отсутствуют независимые школы, нет гражданского общества и критической мысли. Муссолини и его любимый философ Джованни Джентиле в свое время писали о государстве как о сущности, которая объемлет собою все, и за пределами которой ни человеческие, ни духовные ценности не могут существовать. Из итальянского слово «тоталитаризм» перекочевало в другие европейские мировые языки. После смерти Муссолини у концепта, однако, не осталось открытых защитников, и уточнять его значение принялись критики, среди которых были величайшие мыслители 20-го столетия. Философский отклик проблематика тоталитаризма нашла в работах «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека и «Открытое общество его враги» Карла Поппера. А роман 1984 Джорджа Оруэлла рисует антиутопическую картину мира, в котором безраздельно властвуют тоталитарные режимы. Пожалуй, наиболее выдающимся исследователем тоталитарной политики стала Ханна Аренд, которая в написанной в 1949 году книге «Истоки тоталитаризма» определила это явление как новую форму правления, появившуюся благодаря пришествию модернити. «Разрушение традиционных обществ и способов жизни, — заявляла она, — создает условия для возникновения тоталитарной личности, мужчин и женщин, чья идентичность полностью зависит от государства». По ее словам, тоталитарными режимами являлись как нацистская Германия, так и Советский Союз. В этом смысле между ними больше сходств, нежели различий. Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский продолжили эту линию аргументации в 1956 году, опубликовав работу «Тоталитарная диктатура и автократия». Эти авторы также пытались выработать наиболее емкое определение понятия. По их мнению, все тоталитарные режимы имеют по меньшей мере 5 общих признаков – доминирующую идеологию, единственную правящую партию, готовую к использованию террора тайную полицию, монополию на информацию и плановую экономику. Исходя из этих критериев, советские и нацистские режимы не были единственными тоталитарными государствами. В их число попадали и другие страны, в частности, маоистский Китай. Но к концу 1940-х, началу 1950-х годов, тоталитаризм превратился в нечто большее, нежели просто теоретический концепт. На заре Холодной войны термин обрел вполне конкретное политическое звучание. В знаменитой речи, произнесенной в Конгрессе в марте 1947 года, президент США Гарри Труман заявил, что американцы должны поддерживать свободные нации, их демократические учреждения и их национальную целостность против агрессивных устремлений со стороны тоталитарных режимов. Эта идея получила известность как «доктрина Трумана». Дуайт Эйзенхауэр также упоминал лексику, связанную с тоталитаризмом в ходе президентской кампании 1952 года, когда объявлял о своем желании отправиться в Корею и положить конец идущей там войне. «Я хорошо знаю, как устроено тоталитарное сознание. На протяжении Второй мировой войны мне приходилось нести тяжелое бремя решений, участвуя в крестовом походе свободного мира против угрожавшей нам всем тирании». Поскольку американские ратники холодной войны открыто провозглашали себя врагами тоталитаризма, скептические умы, естественно, стали задумываться над тем, что стоит за этим термином. Представлял ли тоталитаризм реальную угрозу, или это было просто преувеличение, страшилка, придуманная сенатором Джозефом Маккарти? В 1970-1980-е годы историки-ревизионисты, занимавшиеся историей СССР, заговорили о том, что даже Сталинский Советский Союз в действительности никогда не был тоталитарным государством. Они подчеркивали, что далеко не все решения в СССР принимались в Москве, что карательные органы на местах могли инициировать террор не менее рьяно, нежели их вышестоящее начальство, что архитекторам централизованного планирования отнюдь не во всем удавалось контролировать экономику, что массовый террор для многих создавал новые карьерные возможности. Некоторые из этих историков стали рассматривать термин «тоталитаризм» как грубый, неточный и сугубо идеологический. В действительности на перечисленные обстоятельства обращали внимание и ортодоксальные теоретики тоталитаризма. Лишь немногие сходились в том, что тоталитарные режимы способны полноценно функционировать. Напротив, как утверждал Ханс Бахаим, поскольку тоталитарное правление стремится к невозможному и желает распоряжаться личностью человека и его судьбой, оно может быть реализовано лишь фрагментарно. Но именно поэтому последствия притязаний на тоталитарную власть столь опасны и гнетущи. Они столь расплывчаты, столь неисчислимы и столь трудно очерчиваются. Это искажение проистекает из неосуществимого притязания на власть. Оно характерно для жизни при таком режиме и затрудняет ее понимание посторонними. В последние годы теоретики-политологи еще более углубили эту ревизионистскую аргументацию. Некоторые заговорили о том, что понятие «тоталитарный» пригодно лишь в теоретическом плане, в качестве негативной модели, в противовес которой должны самоопределяться либеральные демократы. Другие объявляли это понятие абсолютно бессмысленным, обозначающим не что иное, как абстрактно-теоретическую антитезу западному обществу, или еще проще антитезу «всем, кого мы не любим». Согласно самой мрачной интерпретации, понятие «тоталитаризм» обслуживает само себя. Мы обращаемся к нему лишь для того, чтобы подчеркнуть легитимность западной демократии. В повседневной речи определением «тоталитарный» нередко злоупотребляют. Тоталитарными порой именуют демократически избранных политиков, рассуждают, например, о тоталитарных инстинктах Рика Санторума, американского политика-республиканца, отличающегося крайним консерватизмом. Целые правительства и даже корпорации в наши дни можно прочитать в частности о том, что Соединенные Штаты идут к тоталитаризму, или что компания Apple применяет в своих торговых точках тоталитарный подход. Либертарианцы, начиная с Айн Рэнд, вешают этот ярлык на прогрессивных либералов, которые, в свою очередь, конечно же, вместе с консерваторами поступают также в отношении самой Айн Рэнд. Иначе говоря, сегодня термин прилагается к такому количеству людей и институций, что иногда он действительно кажется бессмысленным. И все же, хотя сама идея тотального контроля кажется нелепой, смехотворной, преувеличенной или глупой, а само понятие никого больше не шокирует, важно помнить, что тоталитаризм — это не просто беспредметное бранное слово. История знает режимы, которые реально стремились к тотальному контролю. Если мы хотим понять их, то есть вообще постичь историю 20-го столетия, необходимо представлять, как функционировал тоталитаризм и в теории, и на практике. Кроме того, идея тотального контроля вовсе не стала прошлым. Северная Корея, например, до сих пор живет по сталинским лекалам и за 7 десятилетий почти не изменилась. Несмотря на то, что новые технологии, как принято считать, делают тотальный контроль все менее вообразимым и реализуемым, нельзя быть уверенным в том, что мобильные телефоны, интернет и спутниковые фотографии никогда не станут орудиями режимов, стремящихся к всеобъемлющему контролю. Тоталитаризм остается полезным и необходимым эмпирическим описанием. История знает один режим, который настолько преуспел в постижении методов и техники тоталитарного контроля, что стал успешно экспортировать их. После взятия Красной армии Берлина и завершения Второй мировой войны Советский Союз изо всех сил старался навязать тоталитарную систему управления самым разным европейским странам, которые тогда оккупировали его войска, как ранее она насаждалась в различных регионах самого СССР. Делалось это с беспощадной решимостью. Сталин, его армия и тайная полиция, с 1934 по 1946 год, известная как НКВД, и лишь позже переименованные в КГБ, а также их местные союзники, выстраивая тоталитарные государства в Восточной Европе, едва ли догадывались о полемике Айн Рэнд с прогрессивными либералами. Перефразируя Муссолини, им очень хотелось создать общество, где все было бы внутри государства, ничего вне государства и ничего против государства, причем желательно в кратчайшие сроки. Между тем, 8 европейских стран, оккупированных Красной армией в 1945 году, отличались широчайшим разнообразием культур, политических традиций и экономических укладов. Здесь были некогда демократическая Чехословакия, некогда фашистская Германия, а также монархические, автократические и полуфеодальные государства. В регионе жили католики, православные, протестанты, иудеи и мусульмане, которые говорили на славянских, романских, финно-угорских языках. Среди жителей Восточной Европы были русофилы и русофобы. На этих землях соседствовали индустриализированная Богемия и аграрная Албания, космополитичный Берлин и крошечные деревушки Карпат. Среди населявших Восточную Европу народов можно было встретить бывших подданных всех европейских империй – австро-венгерской, прусской, османской, а также российской. Тем не менее, американцы и западноевропейцы в то время предпочитали рассматривать страны коммунистической, но не советской Европы, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Восточную Германию, Румынию, Болгарию, Албанию и Югославию в качестве единого блока, получившего название «Восточная Европа». Послевоенная Восточная Европа была не географическим, а политическим и историческим понятием. В него не включались те восточные страны, которые, подобно Греции, никогда не были коммунистическими. Также не входили сюда ни Балтийские государства, ни Молдова, которые, хотя и принадлежали к Восточной Европе исторически и культурно, в то время пребывали в составе СССР. Разумеется, прибалтийский опыт в чем-то схож с польским опытом, но есть и важное различие. Для жителей Балтии советизация означала потерю даже условного суверенитета. После сталинское время, и в особенности после 1989 года, 8 восточноевропейских наций пошли очень разными путями, и сегодня принято считать, что между ними не так уж много общего. Это абсолютно верно. До 1945 года они никоим образом не были объединены друг с другом, и сегодня между ними больше различий, чем сходств, за исключением общей исторической памяти о коммунизме. И все же между 1945 и 1989 годом 8 стран Восточной Европы сближало довольно многое. Ради простоты исторической точности на страницах этой книги именно они будут обозначаться термином «Восточная Европа». В краткий период 1945-1953 годов многим действительно показалось, что Советский Союз преуспеет в преобразовании 8 непохожих друг на друга наций Восточной Европы в идеологически и политически гомогенный регион. Все они, и былые союзницы, и былые противницы Гитлера, в указанное время сформировали группу идентичных политических систем. В начале 1950-х годов мрачные и покалеченные войной столицы этих, как говорил Черчилль, древних государств патрулировались похожими друг на друга неулыбчивыми полицейскими, застраивались по проектам одних и тех же архитекторов социалистического реализма и заклеивались одинаковыми пропагандистскими плакатами. Культ Сталина, само имя которого почиталось в СССР как символ грядущей победы коммунизма, утвердился по всему региону наряду с очень похожими культами местных партийных лидеров. Миллионы людей принимали участие в организуемых коммунистической властью парадах и празднествах. В то время выражение «железный занавес» было не просто метафорой. Стены, заборы, ряды колючей проволоки буквально отсекали Восточную Европу от Запада. К 1961 году, когда была возведена Берлинская стена, многим казалось, что эти преграды простоят вечно. Темпы, которыми осуществлялись эти преобразования, не должны вызывать удивления. В самом Советском Союзе становление тоталитарного государства заняло 2 десятилетия, демонстрируя откаты и рывки вперед. У большевиков не было детального плана. В хаосе русской революции они двигались зигзагами, иногда становясь жестче, иногда либеральнее, по мере того, как одна экономическая политика, не оправдав ожиданий, сменялась другой. За военным коммунизмом и красным террором времен гражданской войны последовала более либеральная новая экономическая политика, допускавшая ограниченное существование частного бизнеса и торговли. НЭП был свергнут в 1928 году. На смену ему пришел первый пятилетний план, а также набор политических мер, обобщаемых в понятии «сталинизм» и включавших форсированную индустриализацию, насильственную коллективизацию, внедрение централизованного планирования, драконовские ограничения свободы слова, печати искусства, а также расширение лагерной системы принудительного труда. Слова «сталинизм» и «тоталитаризм» с полным основанием можно использовать как взаимозаменяемые. Но к концу 1930-х годов сталинизм тоже оказался в кризисе. Уровень жизни рос не так быстро, как обещала партия. Хаотичные инвестиции не давали желаемой отдачи. Массовый голод на Украине и юге России в начале 1930-х годов, хотя и принес режиму некоторую политическую пользу, вызывал в массах отнюдь не приливы любви к советской власти. В 1937 году советские спецслужбы развернули широкую кампанию арестов и казней, первоначально нацеленную на саботажников, шпионов и вредителей, мешавших поступательному развитию советского общества, но потом затронувшую и высшие сферы коммунистического руководства. Большой террор нельзя считать ни первой, ни самой масштабной волной арестов. Жесточайшие преследования ранее уже обрушивались на крестьян и этнические меньшинства, особенно жившие в советском приграничье. Но теперь было затронуто высшее руководство партии, и это породило глубочайшую обеспокоенность, причем как в самом Советском Союзе, так и в мировом коммунистическом движении. При естественном течении событий большой террор мог привести к полному разочарованию в большевистской системе. Но сталинизм и лично Сталин были чудесным образом спасены Второй мировой войной. Несмотря на хаос, ошибки, массовую гибель и опустошение, победа укрепила легитимность системы ее лидера, доказав их состоятельность. В ореоле победы и без того почти религиозный культ Сталина достиг новых высот. Советская пропаганда описывала большевистского лидера как воплощение нашего героизма, нашего патриотизма, нашей преданности социалистической родине. Одновременно мировая война предоставила Сталину беспрецедентные возможности для того, чтобы навязать свои представления о коммунистическом обществе соседним территориям. Первый такой шанс выдался в самом ее начале, в 1939 году, когда Советский Союз и Германия подписали пакт Риббентропа-Молотова. Они договорились разделить Польшу, Румынию, Финляндию и прибалтийские страны на советскую и немецкую зоны влияния. 1 сентября того же года гитлеровские армии пересекли польскую границу с запада, а 17 сентября сталинские войска атаковали Польшу с востока. В течение нескольких месяцев Красная армия оккупировала всю Прибалтику, часть Румынии и Восточную Финляндию. И хотя европейские территории, оккупированные нацистами, со временем были освобождены, Сталин так и не вернул земли, занятые Советским Союзом в первой фазе войны. Восточная Польша, Балтийские республики, Буковина и Бессарабия, ныне называемые Молдовой, были включены в состав СССР. Восточные польские территории сегодня остаются частями Украины и Белоруссии. Красная армия и НКВД незамедлительно приступили к насаждению советской системы на оккупированных землях. Для советизации местного населения, развернувшейся с 1939 года, использовались местные коллаборационисты, члены международного коммунистического движения, массовые насилия, депортации и отправка в ГУЛАГ. Этот опыт стал для Сталина полезным уроком и обеспечил ему ценных союзников. Советское вторжение в Восточную Польшу и Прибалтику воспитало и закалило кадры НКВД, готовые к повторению подобных операций в будущем. Советские власти сразу же, еще до начала нацистского вторжения, начали готовить почву для аналогичной переделки всей Восточной Европы. Впрочем, этот последний пункт может показаться довольно спорным. В современной историографии послевоенную историю региона принято делить на несколько стадий. Согласно этой периодизации, в 1944-1945 годах здесь наблюдалась подлинная демократия. Потом, используя формулу английского историка Хью Сеттона Уотсона, наступило время фальшивой демократии. Наконец, в 1947-1948 годах происходит резкий поворот. Начинается политический террор. На средства массовой информации надевают намордник, выборы подтасовываются. Всякие притязания восточноевропейских стран на национальную независимость уходят в прошлое. Некоторые историки и политологи связывают этот сдвиг с началом конфронтации между Востоком и Западом. Иногда в наступлении сталинизма на Восточную Европу обвиняют даже западных поборников холодной войны, агрессивная риторика которых, как предполагается, заставила советское руководство усилить в регионе свою хватку. В 1959 году этот ревизионистский аргумент в классической форме сформулировал Уильям Эпплман Уильямс, по мнению которого холодная война была вызвана не коммунистической экспансией, а стремлением Америки открыть международные рынки. Совсем недавно видный немецкий ученый также заявил, что разделение Германии было обусловлено не тоталитарной политикой Советского Союза, проводимой в восточной зоне оккупации после 1945 года, а неспособностью западных держав поддержать мирные инициативы Сталина. Однако пристальное изучение того, что происходило в регионе между 1944 и 1947 годом, ставшее возможным благодаря открытию советских и восточноевропейских архивов, обнаруживает глубокую несостоятельность подобной аргументации. Новые источники убедили историков, что ранний, так называемый либеральный период, на деле не был таким либеральным, каким он представляется в ретроспективе. Действительно, далеко не каждый элемент советской политической системы насаждался в той или иной стране на следующий день после того, как Красная Армия пересекала ее границы. Да и сам Сталин не рассчитывал на быстрое оформление коммунистического блока. В 1944 году известный советский дипломат Иван Майский подготовил записку, в которой предсказывал, что европейские страны превратятся в коммунистические государства лишь через 30 или 40 лет. Он писал также, что в будущей Европе будет лишь одна сухопутная держава – Советский Союз, и одна морская держава – Великобритания. По мысли Майского, дожидаясь этого, СССР не должен подталкивать пролетарские революции в Восточной Европе. Вместо этого Москве стоит поддерживать хорошие отношения с западными демократиями. Это долгосрочное видение вполне соответствовало марксистско-ленинской идеологии в сталинском ее понимании. Капиталисты, полагал Сталин, не смогут сотрудничать друг с другом вечно. Рано или поздно империалистическая алчность втянет их в конфликт, и Советский Союз сыграет на этом. «Противоречия между Англией и Америкой по-прежнему дают о себе знать», говорил он своим сподвижникам вскоре после завершения войны. «Социальные конфликты в Америке становятся все более явными. Либористы в Англии обещали английским рабочим столько социализма, что теперь трудно сдать назад. Скоро у них начнутся проблемы не только с собственной буржуазией, но и с американскими империалистами». Если сам СССР не торопился, то и восточноевропейские коммунисты тоже никуда не спешили. Почти никто из них не рассчитывал на незамедлительный приход к власти. В 1930-е годы многие компартии вместе с центристами-социалистами входили в состав народных фронтов или, как во Франции и Испании, наблюдали за успехами подобных объединений со стороны. Историк Тони Джатт даже называет Испанию генеральной репетицией по захвату власти в Восточной Европе после 1945 года. Первоначально такие левоцентристские коалиции создавались для того, чтобы противостоять Гитлеру, а после войны левые во многих странах задумывались об их воссоздании для борьбы с западным капитализмом. Сталин рассматривал вопрос в долгосрочной перспективе. Пролетарская революция обязательно совершится, но прежде чем она произойдет, региону предстоит пережить буржуазную революцию. Согласно советским историческим схемам, такая последовательность не подлежала сомнению. И все же, как показано в первой части этой книги, перенесение ключевых элементов советской системы в страны, оккупированные Красной Армией, было начато СССР почти сразу. Первым делом советский НКВД при содействии коммунистических партий создавал по своему образу и подобию местную тайную полицию, зачастую привлекая для этого людей, прошедших специальную подготовку в Москве. Повсюду, куда приходила Красная Армия, даже в Чехословакии, откуда советские войска были выведены довольно быстро, эти свежеиспеченные спецслужбы немедленно развертывали кампании выборочного насилия, тщательно отбирая политических врагов в соответствии с предварительно составленными списками и критериями. В некоторых случаях в качестве объектов преследований намечались целые этнические группы. Секретные службы также брали под свой контроль Национальное министерство внутренних дел, а иногда и Министерство обороны и непосредственно участвовали в конфискации и перераспределении собственности. Во-вторых, в каждом из оккупированных государств советские власти передавали под контроль доверенных местных коммунистов наиболее мощные средства массовой информации той эпохи – радио. Хотя в большинстве восточноевропейских стран в первые послевоенные годы можно было издавать некоммунистические газеты и журналы, а люди, не состоявшие в Компартии, допускались к управлению государственными монополиями, общенациональное радио, аудитория которого включала все население от неграмотных крестьян до искушенных интеллектуалов, оставалось под неослабным надзором коммунистов. В долгосрочном плане власти надеялись, что радио, наряду с иными пропагандистскими инструментами и реформированной образовательной системой, привлечет народные массы на их сторону. В-третьих, повсюду, куда приходила Красная Армия, советские местные коммунисты третировали, преследовали и, в конце концов, запрещали независимые общественные организации, которые мы сейчас назвали бы гражданским обществом, женские организации, антифашистские группы, церковные союзы и школы. В частности, с первых дней оккупации они уделяли особое внимание молодежным объединениям, молодым социал-демократам, молодым католикам или протестантам-скаутам. Подобные группы, как правило, оказывались под скрупулезным присмотром еще до того момента, как новая власть запрещала независимые политические партии, пресекала деятельность церковных организаций, распускала профсоюзы. Наконец, в-четвертых, там, где это было возможно, советские власти, опять же, при поддержке местных коммунистических партий, проводили массовые этнические чистки, выселяя тысячи немцев, поляков, украинцев, венгров и представителей прочих национальностей из тех городов и деревень, где они жили на протяжении веков. Грузовики и поезда увозили людей и их скудные пожитки в лагеря беженцев и новые жилища, расположенные за сотни километров от тех мест, где они родились. Дезориентированными и лишенными крова беженцами было легче манипулировать. До определенной степени ответственность за такую политику несли Соединенные Штаты и Великобритания, поскольку положение об этнических чистках немцев было включено в Потсдамский договор. Но мало кто на Западе тогда представлял, насколько масштабными и жестокими окажутся советские этнические чистки. При этом некоторые элементы капитализма и даже либерализма на время оставались в неприкосновенности. Частное фермерство, частный бизнес, частная торговля сохранялись в 1945-1946 годах, а иногда и дольше. Продолжали выходить независимые газеты и журналы, а церкви оставались открытыми. Кое-где относительно свободно действовали некоммунистические партии, возглавляемые тщательно отобранными некоммунистическими политиками. Но подобные явления объяснялись не тем, что советские коммунисты и их восточноевропейские единомышленники были либерально мыслящими демократами. Просто новая власть считала все прочее гораздо менее важным, нежели создание тайной полиции, установление контроля над радио, организация этнических чисток и опека молодежных и других организаций. Целеустремленные молодые коммунисты отнюдь не случайно шли работать на одной из перечисленных поприщ. Так, после вступления в 1945 году в партию, польскому писателю-коммунисту Виктору Ворошильскому предложили на выбор три занятия – молодежное коммунистическое движение, спецслужбы или отдел пропаганды, имевший дело со СМИ. Свободные выборы, проводившиеся в некоторых странах в 1945-1946 годах, также нельзя было считать свидетельством толерантности коммунистов. КПСС и коммунистические партии Восточной Европы допускали их проведение только потому, что были уверены: контроль над тайной полицией и радио, а также надежное влияние на молодежь обеспечат им победу. Коммунисты повсеместно верили в мощь своей пропаганды, и в первые послевоенные годы у них были все основания для этого. Массовое вступление в коммунистические организации из-за отчаяния, дезориентации, прагматизма, цинизма или идейных соображений наблюдалось тогда не только в Восточной Европе, но и во Франции, Италии и Великобритании. В Югославии возглавляемая Тито коммунистическая партия была по-настоящему популярна благодаря той роли, которую она сыграла в антифашистском сопротивлении. Чехословакия, которая из-за западной политики умиротворения Германии в 1938 году была оккупирована Гитлером, большие надежды связывались с Советским Союзом, к которому местное общество относилось со значительной симпатией. Даже в Польше и Германии, где планы СССР воспринимались с подозрением, психологическое воздействие войны сказалось на мировосприятии людей. Капитализм и либеральная демократия в 1930-е годы катастрофически провалились. Многие считали, что теперь стоит попробовать что-то иное. Хотя сегодня трудно это понять, коммунисты также были убеждены в правоте своей доктрины. Однако, если теперь коммунистическая идеология кажется тупиковой, это не означает, что в свое время она не обладала способностью воодушевлять массы. Большинство коммунистических лидеров Восточной Европы, как и многие их последователи, действительно думали, что рано или поздно большинство рабочего класса обретет классовое сознание, поймет свое историческое предназначение и проголосует за власть коммунистов. Как выяснилось, они ошибались. Несмотря на запугивание, пропаганду и даже реальную популярность коммунизма среди людей, обездоленных войной, компартии с большим отрывом проиграли послевоенные выборы в Германии, Австрии и Венгрии. В Польше они сначала прощупали почву, прибегнув к референдуму, а когда из этой затеи ничего не получилось, вовсе отказались от свободных выборов. В Чехословакии коммунистическая партия хорошо выступила на первых выборах 1946 года, завоевав треть голосов. Но когда стало ясно, что на следующих выборах, намеченных на 1948 год, обеспечить такой результат не удастся, партийное руководство спланировало и осуществило государственный переворот. Следовательно, ужесточение советской политики в Восточной Европе в 1947-1948 годах было обусловлено не только началом Холодной войны. Оно стало также реакцией на политическое поражение. СССР и его союзники на местах не могли взять власть мирным путем. Им не удалось установить не только полный, но даже минимально достаточный контроль. Несмотря на подчинение себе радио и тайной полиции, они не сумели добиться популярности в обществе. Численность их последователей стремительно сокращалась, причем даже в таких странах, как Чехословакия и Болгария, где первоначальная поддержка коммунистических идей была по-настоящему велика. В результате местные коммунисты, воспользовавшись рекомендациями Москвы, обратились к более жесткой тактике, которая прежде и вполне успешно уже использовалась в СССР. Во второй части этой книги описываются применявшиеся ими технологии, новые волны арестов, расширение лагерной системы, ужесточение контроля над СМИ, интеллектуалами и культурной сферой. Одни и те же приемы применялись повсеместно. Сначала уничтожались правые или антикоммунистические партии, потом разрушалось некоммунистическое крыло левых, а затем ликвидировалась оппозиция внутри самой коммунистической партии. В некоторых странах коммунисты, по примеру Советского Союза, организовывали показательные процессы. Коммунистические партии стремились также упразднить оставшиеся независимыми общественные организации, вместо этого рекрутируя последователей в массовые объединения подконтрольные государству, установить более жесткий контроль над образовательной системой, подчинить католические и протестантские церкви. Они создавали новые всеобщие формы образовательной пропаганды, спонсировали публичные выставки и лекции, вешали баннеры и плакаты, организовывали восхваляющий режим песнопения и спортивные мероприятия. Но они снова просчитались. Вслед за кончиной Сталина по региону прокатилась череда больших и малых восстаний. В 1953 году на улицы вышли жители Восточного Берлина. Беспорядки подавлялись советскими танками. В 1956 году народное возмущение захлестнуло Польшу и Венгрию. Под влиянием этих событий коммунисты Восточной Европы в очередной раз сменили тактику. Они продолжали приспосабливаться к ситуации и терпели при этом неудачи, вплоть до 1989 года, когда им пришлось вовсе отказаться от власти. В 1945-1953 годах Советский Союз коренным образом переустроил весь регион – от Балтики до Адриатики, от самого сердца европейского континента до его южной и восточной периферий. В этой книге, однако, я сосредоточусь исключительно на Центральной Европе. Касаясь по ходу повествования Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, основное внимание все же уделю Венгрии, Польше и Восточной Германии. Причем эти три страны были избраны мной не потому, что они похожи, а напротив, из-за того, что они отличаются друг от друга. Прежде всего, различным был их военный опыт. Германия, разумеется, выступив агрессором, понесла наиболее ощутимые потери. Польша мужественно сопротивлялась немецкой оккупации и была в рядах союзников, хотя ей не удалось разделить с ними плоды победы. А Венгрия оказалась где-то посередине, экспериментируя с авторитаризмом и сотрудничая с Германией. Когда она попыталась сменить знамена, было уже слишком поздно. Исторический путь, пройденный этими тремя странами, также был самобытным. Германия на протяжении десятилетий оставалась экономическим и политическим гегемоном в Центральной Европе. Польша, хотя и была континентальной империей в XVII веке, в следующем столетии подверглась расчленению тремя другими империями и в 1795 году полностью утратила суверенитет, вновь обретя его лишь в 1918 году. Наконец, вершина могущества и влияния Венгрии пришлась на начало XII века, В новейшее время после Первой мировой войны эта страна потеряла две трети своей территории. Этот опыт оказался настолько болезненным, что он сказывается на венгерской политике и сегодня. Накануне войны ни одно из этих трех государств не было демократическим в строгом смысле слова. Но у каждого из них был опыт политического либерализма, конституционного правления и свободных выборов. Повсюду имелись фондовые рынки, иностранные инвестиции, общество с ограниченной ответственностью и законы, гарантировавшие право собственности. Повсеместно действовали гражданские институты, церкви, молодежные организации, профессиональные союзы, порой насчитывавшие сотни лет, а также давние традиции печатной прессы. В Польше первая газета появилась в 1661 году. Перед приходом Гитлера к власти рынок немецких СМИ был чрезвычайно конкурентным. Все три страны имели разветвленные экономические и культурные связи с Западной Европой, которые в 1930-е годы были гораздо прочнее их связей с Россией. В истории и культуре этих государств не было каких-то особенностей, обрекавших их на то, чтобы стать тоталитарными диктатурами. Более того, Западная Германия, идентичная с Восточной Германией в культурном смысле, стала либеральной демократией, как и Австрия, которая наряду с Чехословакией и Венгрией долгое время была частью империи Габсбургов. История порой предстает чем-то неизбежным, и в десятилетия, последовавшие за насаждением коммунизма, некоторые пытались объявить такой путь Восточной Европы фатально предопределенным. Говорили, в частности, что восточная часть континента была беднее западной, несмотря на то, что Германии это не касалось, что народы восточной половины были менее развиты, несмотря на то, что Венгрия и Польша выглядели более передовыми в сравнении с Грецией, Испанией и Португалией, что Восточная Европа была менее индустриализированная, несмотря на то, что чешские земли являлись одним из ключевых очагов европейской индустриализации. Но в перспективе 1945 года никто не мог предположить, что Венгрия с ее давними связями с германоязычной частью Европы, Польша с ее яркой антибольшевистской традицией или Восточная Германия с ее нацистским прошлым задержатся под политическим ярмом Советского Союза на полвека. Когда эти страны попали под контроль СССР, почти никто за пределами региона не понимал, как это произошло и почему. Даже сегодня Восточную Европу нередко рассматривают сквозь призму холодной войны. Выходящие на Западе книги о послевоенной Восточной Европе за редкими исключениями фокусируются на противостоянии Востока и Запада, на разделении Германии, германском вопросе или на создании НАТО и Варшавского договора. Сама Ханна Арендт пренебрегала послевоенной историей Восточной Европы как малоинтересной. Дело выглядело так, будто бы русские правители в неимоверной спешке воспроизвели здесь все стадии Октябрьской революции вплоть до установления тоталитарной диктатуры. Следовательно, мы имеем дело с историей, хотя и невыразимо ужасной, но не слишком интересной и вполне типовой. Но Арендт ошиблась. В Восточной Европе русским правителям не удалось пройти все стадии Октябрьской революции. Они применяли лишь те технологии и методики, которые, по их мнению, имели шанс на успех, и разрушали только те институты, без уничтожения которых было просто не обойтись. Именно по этой причине послевоенная история Восточной Европы столь интересна. Она способна рассказать о тоталитарном сознании, советских приоритетах и советском мышлении гораздо больше, чем любое исследование истории СССР. Что еще важнее, изучение региона весьма поучительно в плане того, как люди реагируют на насаждение тоталитаризма. Ни одна страна, взятая в отдельности, не способна дать столь же богатый материал по этой теме. Последние годы с этими истинами согласились многие ученые. За два десятилетия, прошедшие после крушения коммунизма и открытия центральноевропейских, немецких и российских архивов, региону посвятили необозримый массив академических трудов. Особенно тщательно, по крайней мере в англоязычном мире, были описаны материальные и духовные последствия Второй мировой войны, прежде всего в работах Яна Гросса, Тимоти Снайдера и Брэдли Эбрамса, а также история проходивших в регионе этнических чисток. Еще более всесторонне изучалось участие Восточной Европы в международной политике. Целые институты посвятили себя исследованию причин и истоков холодной войны и советско-американского противостояния. Затрагивая эти темы, я вполне могла довольствоваться вторичными источниками. Сказанное верно и в отношении политической истории Восточной Европы, в новую интерпретацию которой огромный вклад внесли ставшие доступными архивные документы на местных языках. Я старалась не повторять работу, которую уже проделали другие историки – Анджей Пачкувский и Кристина Керстен, чьи публикации о вождях польских коммунистов и их спецслужбах остаются непревзойденными. Норман Наймарк, книга которого о советской оккупации Восточной Германии, остается лучшей из англоязычных работ, посвященных этой теме. Петер Кенеш и Ласло Борхи, подготовившие превосходные исследования о политических махинациях Венгрии, Брэдли Эбрамс, Мэри Хейман и Карл Каплан, описавшие послевоенную историю Чехословакии. В фокусе интересных статей и книг оказались и другие сюжеты, имеющие отношение к моей теме. В ряду лучших снова на английском языке я бы упомянула публикации Джона Коннелли о сталинизации университета в Восточной Европе, Кэтрин Эпштейн и Марчи Шор о взаимоотношениях коммунистов с левыми интеллектуалами, Марии Шмидт о показательных процессах, Мартина Мевиуса о национальном символизме Венгрии, Марка Крамера о десталинизации и событиях 1956 года. Обзорные обобщающие исторические очерки, посвященные регионам, встречаются гораздо реже, и не только из-за организационных сложностей. Нелегко найти историка, который владел бы тремя или четырьмя региональными языками, не говоря уже о девяти или десяти. Зачастую эта трудность преодолевается через создание антологий, и в последние годы появились по меньшей мере два прекрасных собрания этого типа. «Stalinism Revisited», «The Establishment of Communist Regimes in East Central Europe and the Dynamic of the Soviet Bloc», «Нью-Йорк and Budapest», 2009, под редакцией Владимира Тисману, и «The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe», 1944-1949, «Балдер», «Коло», 1997, под редакцией Нормана Наймарка и Леонида Габианского. Но хотя оба тома содержат высококлассную подборку эссе, антологии обычно не следуют общим моделям и не делают сравнений. Поскольку я собиралась заниматься именно этим, в период работы над книгой мне пришлось положиться на помощь двух талантливых пишущих исследователей и переводчиков — Регины Возницы из Берлина и Атилы Монго из Будапешта. В отношении польского и русского языков мне хватило собственных навыков. Хотя об интересующем меня периоде написано очень много, здесь еще есть нерассказанная история. Работая над книгой, я посещал архивы бывших спецслужб, включая Институт национальной памяти в Варшаве, исторические архивы Венгерского департамента государственной безопасности в Будапеште, Федеральную комиссию по управлению архивами службы безопасности ГДР в Берлине, а также архивы правительственных ведомств, немецких академий искусств, Венгерского института кинематографии, польского радио и радио ГДР. Я также использовала несколько новых или относительно новых собраний советских документов, касающихся той эпохи. Среди них были двухтомники «Восточная Европа в документах российских архивов» 1944-1953 и «Советский фактор в Восточной Европе» 1944-1953, а также трехтомник, посвященный советской оккупационной политике в Восточной Германии. Эти публикации, как и семитомная документальная серия, выпущенная Государственным архивом Российской Федерации, вышли в свет в Москве под российской редактурой. Совместная комиссия польских и украинских историков сегодня занята сбором документов, посвященных истории взаимоотношений двух стран. Кроме того, польский военный архив в Варшаве имеет в своих фондах большое собрание документов, скопированных в российских архивах в начале 1990-х годов. Издательство Центрального Европейского университета в Будапеште недавно опубликовало две великолепные подборки документов, посвященных восстаниям в ГДР в 1953 году и в Венгрии в 1956 году. Наконец, множество ценных свидетельств было опубликовано на польском, венгерском и немецком языках. Помимо посещения архивов, я провела в Польше, Венгрии и Германии серию интервью с очевидцами, описываемых в книге событий. Это позволило почувствовать, как воспринимали утверждение тоталитаризма современники, что они при этом переживали, о чем думали. Я даю себе отчет в том, что это, вероятно, была последняя возможность поговорить с некоторыми из них, поскольку пока работа над книгой продолжалась, несколько моих собеседников скончались. Я остаюсь глубоко признательной им лично и их семьям за то, что мне было позволено побеседовать с ними о минувшем. В ходе этого исследования решались разные задачи. В исторических документах я выискивала свидетельства целенаправленного уничтожения гражданского общества и малого бизнеса. Я изучала социалистический реализм и коммунистическую систему образования. Я стремилась проследить создание коммунистических спецслужб с самых ранних этапов. Читая литературу и разговаривая с людьми, я пыталась понять, как оценивали новые режимы самые простые граждане, как они сотрудничали с новой властью, добровольно или принудительно, что заставляло их присоединяться к партии и прочим государственным институциям, каким образом они сопротивлялись, активно или пассивно, как они справлялись с ситуациями ужасного выбора, с которыми нам, людям современного Запада, никогда не доведется столкнуться. И самое главное, мне хотелось постичь реальность тоталитаризма, не теоретического, а практического, а также представить себе то, как он калечил жизни миллионов европейцев 20-го столетия.